Глава 14. Доброе утро. «Мужик, ты реально умереть захотел?» — крикнул Роман, открыв люк, но не высовываясь. «Я вас один раз пощадил, больше такого не будет». Мужики переминались с ноги на ногу, явно не решаясь на более решительные действия. Рыбак вместе со своей химерой вышел вперед. «Мы не воевать пришли», — громко сказал он и убрал ружье за спину. «У меня к вам деловое предложение». «Не интересует», — также громко сказал полковник. «Да вы еще не выслушали». Тон мужичка был немного обиженным. «Может, я тебе интересное что-то скажу? А не понравится, так воля твоя, езжай. Связываться с тобой мы не станем, особенно учитывая ваш трупомобиль». Максим сначала не понял, о чем речь, а потом взглянул на их броневик глазами тормознувших. Весь помятый, в крови и остатках мозгов, может, даже части тела и одежды где-то прицепились. Зрелище действительно не для слабонервных. «Ладно, что ты предлагаешь?» — устало спросил Роман, напоказ заряжая магазин патронами. Максим решил последовать его примеру, и, выдвинув ящик, достал коробку пистолетных. Заряжать одной рукой было крайне неудобно. Он зажал коробку между колен и вставлял патроны по одному. Получалось крайне медленно. «Все очень просто. Ты мне даешь мальчонку, которых зомбированных в нормальных превращает, а я тебе возвращаю баб». При этих словах один из мужиков вытолкал в свет фар Олю. «Меняю трех на одного. Как тебе такой расклад?» Роман постучал полностью заряженным магазином о приборную панель, вставил его в автомат и начал забивать следующий так, чтобы мужики это видели. Максим подался было вперед, но, напоровшись на строгий взгляд телохранителя, сел на место. «А мужиков их куда дели? И, главное, лодку?» — спросил полковник громко и передал один заряженный магазин Марине. «Потонуло то корыца. Они на нас вышли, ну а там то сё». Мужичок, понимая, что расклад получается не очень, добавил. «Они первые стрелять начали, ты не думай». «А если они слова твои не подтвердят, что делать будешь?» Роман сидел, ровно держа спину. И хотя снаружи этого было не видно, мальчик разглядел, что он потирает поврежденный бок. «Все они подтвердят, командир!» Бородатый так ухмыльнулся, что стало понятно. «Пленницы действительно подтвердят что угодно. А если ты попробуешь нас перебить сейчас, один из наших ребят караулит их в лесу у схрона. Не придем до завтрашнего вечера, он их попользует и прирежет. Парня я вам в любом случае не отдам. А вот посмотреть, что там с вашей зомбячкой в обмен на пленниц. Посмотрим». «Сначала вылечите, а потом отдадим», — веско сказал рыбак. «Девочку сейчас отдадите. Ей еще и 9 нет». Роман взял автомат на изготовку. «А пациентку потом приведете в деревню». «Да что мы, педофилы какие», — развел руками рыбак. «Забирай, она нам без надобности. Отпустите малявку, пусть идет». Оля вся в слезах подбежала к машине, и полковник, быстро открыв дверь, затащил ее внутрь. «Через 3 дня придем, командир. Жди. Если увижу или услышу кого раньше, стрелять буду без предупреждения», — пожал плечами Роман. «Времена сейчас такие, не обессудьте». «Ясно. Значит, по главной дороге придем», — ощерил рот мужичок. «Тогда до встречи. Разойдись, парни». Мужчины разбрелись по сторонам дороги. «До встречи», — проводил их недобрым взглядом полковник, и они поехали дальше. Когда бандиты скрылись из виду, Роман скрючился на переднем сиденье и зашипел от боли. Неизвестно, что у него было с боком, но как минимум перелом. Максим обнимал правой рукой, не переставая ревущую Олю. Он пытался ее как-то утешить, но девочка находилась в состоянии истерики. «Ух, черт, как больно-то!» — пробормотал телохранитель, когда они доехали до поваленных деревьев у входа в деревню. «Марин, не забудь забрать ключи из машины и запереть все двери. Максим, поможешь ей донести Машу? Оля, иди сюда, девочка. Пойдем к нам в дом. Там сухо, тепло и спокойно. Ну, может, не тепло, пока камин разгорается, но точно сухо и спокойно». Оля, неохотно отошедшая от мальчика, послушно последовала за Романом. Девушка собрала все необходимые запасы, прибрала как могла в машине. И только потом потянула циновку, на которой лежала девочка. «Магазины запасные взял?» — спросила она у мальчика. И только когда он правой рукой засовывал в рюкзак дополнительную коробку патронов, обратила внимание, что левая у него висит вдоль тела. «Что случилось? Ранили?» Не слушая, что он скажет, Марина стащила с него китель и, прощупав со всех сторон и не найдя никаких повреждений, спросила снова. «Что случилось?» «Да вот, неудачно очки развития вложил», — смущенно признался мальчик. «Чего?» — Марина была искренне удивлена. «Очки развития — такая условная единица». Максим попытался объяснить, но выходило уж очень по-дурацки. «Не волнуйся. Говорят, все пройдет через пару дней». «И кто это говорит?» «Царь. Он сейчас занят лечением Маши, но когда закончит, думаю, все объяснит». «Хорошо, поверим этому твоему царю». Марина на секунду задумалась. «А как же ты будешь помогать мне ее нести?» «Правый», — уверенно заявил мальчик. «С ней у меня абсолютно все в порядке». «Тогда подхвати под колени, а я возьму за плечи». Вместе они легко донесли девочку до дома. Правда, пришлось повозиться с открытием дверей, но они справились. Аккуратно положили ее на разложенный диван в гостиной. Потом Марина сходила за аптечкой и окончательно закрыла машину. Роман в это время, тихо ругаясь и причитая, поил Олю чаем и деликатно расспрашивал о том, что случилось после их отплытия. По-простому допрашивал. История выходила грустная, но интересная и поучительная. При побеге они не успели взять с собой достаточно припасов, и после того, как Маша выпрыгнула из лодки, решили вернуться к знакомому берегу в соседнюю деревню, поискать девочку и съестное, но там уже были мародеры. Мужчины, естественно, не пожелавшие отдавать свое, открыли огонь и отступили к лодке, а бандиты, недолго думая, выстрелили несколько раз в борт, из ружей, заряженных не дробью, а цельными пулями. Лодка пошла ко дну, и пассажирам пришлось спасаться вплавь. Ну а там их просто расстреляли при выходе из воды. Когда женщин схватили, их увели на несколько часов, оставив мокрую девочку в темном чулане. Но как только Настя и вторая женщина вернулись, их втроем отвели в темный дом с зарешоченными окнами. Там было еще несколько девушек и женщин, в основном без верхней одежды. Тех, кто не слушался, прилюдно били, а затем по жребию выбирали двух других и тоже лупили, чтобы внушить страх остальным. Это было настолько эффективно, что если кто-то начинал вести себя не так, как надо, его наказывали сидящие рядом. Максим с ужасом слушал рассказ Оли, осознавая, что ей пришлось пережить. В конце девочка добавила, что во время одного из побоев их бывшая соседка, жена Лысого, разболтала о чудесном спасении Маши, и бандиты, воодушевленные рассказом, привели ее на дорогу. Что было дальше, они и так знали. Роман налил девочке еще успокаивающего чая и предложил отдохнуть вместе с сестрой на кровати. Затем они поднялись на третий этаж, и полковник, наконец, позволил снять с себя бронежилет. Бок его был превращен в одно сплошное месиво. Судя по внешнему виду, нижняя пара ребер была сломана, и осколки чудом не задели внутренние органы. Закончив предварительный осмотр, Марина тихонько прощупала верхний грудной отдел. Навскидку казалось, что там все в порядке. «В таком виде ты не боец, даже под обезболивающими», сказала после осмотра девушка. «И, конечно, за 3 дня такое не заживет. В лучшем случае месяц». «Черт! А как было хорошо, когда УДИ работали!» сдавленно пробормотал полковник, когда Марина намазывала ему кожу противоотечным средством. «Получил перелом. Наномашины его сами диагностировали, за несколько часов закрепили и вылечили. И никаких проблем. После Эми единственный, у кого это работает, Максим», сказала девушка, поворачиваясь к мальчику. «Тебя сегодня подписали под важное, хоть и безумное дело. Что скажешь, ты и правда сможешь обратить зомби обратно в человека?» «Я сейчас даже в виртуалку выйти не могу», — смущенно пробормотал мальчик. «И царь на мои запросы пока не отвечает. Но он Машу вылечит и отзовется, надеюсь». «Что ты только что сказал? Твой царь лечит Машу?» — аккуратно переспросил Роман. «Ну да, она же мой пет. У нас с ней миры связаны. Он легко может ходить туда-сюда и обрабатывать то, что нужно», — пожал плечами Максим. «Не уверен, что он сможет сделать что-то подобное с тем, кто моим петом не является. Если бы я все это не видел своими глазами, посчитал бы, что ты сошел с ума и представляешь наш мир какой-то игрой». Роман аккуратно поднял руки так, чтобы девушка могла замотать его затвердевающим бинтом. «В общем, как твой царь появится, спроси у него, возможно ли превращение зомби обратно в человека и на каких условиях». «Обязательно. А что с Олей делать будем?» «А что с ней сделаешь? Она еще ребенок, как и ты, впрочем. Будем готовиться к приходу той группы. К счастью, мы тут уже почти неделю, так что сюрпризов в округе я расставил предостаточно. И тихих, и шумных. А теперь спать. Нам всем нужен отдых». Попрощавшись, они разошлись по комнатам, и Максим привычно лег спать в уже почти свою кровать. Но дневное перевозбуждение никак не давало сомкнуть глаз. Ворочаясь с бока на бок, он все больше раздражался. Это было непривычно и неестественно. Решив, что ему поможет стакан теплой воды, мальчик, крадучись, спустился в гостиную, где крепко спали сестры. Должны были спать. Но Оля стояла у входной двери, ковыряясь в замке. «Ты чего делаешь?» — спросил он, спустившись. «А тебе какая разница?» — агрессивно ответила девочка. «Да никакой, просто ночь на дворе, а ты куда-то собралась». Максим спокойно налил воды из чайника, стоящего на еще теплом камине. «Мне в туалет нужно», — сказала она нехотя. «Глупая, кто же туалет на улице делает?» — искренне удивился мальчик. «Вон за той дверью, если на первом этаже. Там есть маленькое окошко, так что не совсем темно». «Спасибо», — глухо поблагодарила Оля и скрылась за дверью. Максим допил воду и пошел обратно. С чего девочка была такой злобной, он решил не раздумывать, а спросить напрямую завтра с утра. На этот раз сон пришел спустя несколько минут, но он был тревожный, темный, и мальчик никак не мог согреться. Ему мерещилась то лесная чаща, то какие-то буераки и узкий серп луны над головой. Снилось, что он бежит, охотясь на мелкую дичь и спасаясь от более крупных и хитрых хищников. Только под утро он смог согреться. Но как раз тогда вновь начала болеть рука. От жгучей рези Максим неожиданно проснулся и начал ощупывать руку. Та воспалилась и отекла, хотя болела значительно меньше, чем вчера. В сферу света или в виртуал выйти опять не получалось, и Максим просто рассматривал интерфейс. Там наконец-то появилась панель квесты, в которой был один главный и несколько побочных. На них так и было написано. Главный квест — выжить. Побочный квест — вылечить Машу Т. Побочный квест — дождаться пробуждения Ермунганда. Побочный квест — приручить второго Пета. Побочный квест — вылечить Романа Ф. Побочный квест — спасти Олю Т, Настю Т, Лену Г. Два последних особенно заинтересовали Максима, но подсказок еще не было, а тексты полностью совпадали с названиями. Иконки змея и девочки были неактивны, а вот солнышко как будто лучилось, так что Максим, недолго думая, его активировал. Царь появился мгновенно, сначала в виде шарика, а потом, сориентировавшись, в виде кота. «Доброе утро», — сказал мальчик. «Тебе совсем не обязательно говорить вслух. Я тебя и так прекрасно услышу, если ты не будешь мямлить, а четко сформулируешь мысль. Ну и поздравляю тебя. Маша быстро идет на поправку. Удивительно, на что способен человеческий организм, если все поставить на свои места и прижать». «Рука болит», — пожаловался Максим, осматривая ее. «Будешь знать, как тыкать куда ни попадя, да еще и когда тебя об этом не просят. Было бы тебе лет 14, да хотя бы 11, организм как раз сам начал бы перестраиваться, и мы бы под шумок ему помогли. Сейчас же, да еще и с запасами на нуле. Повезло, что у тебя тело вообще справляется. Хотя красавцем ты, конечно, после такого не будешь». Царь внимательно осматривал руку. Поймав взгляд мальчика, он добавил: «Изнутри оно выглядит совсем по-другому, но не намного лучше. Зачем звал-то?» «Мне нужно сделать так, чтобы человек, управляемый царем, стал нормальным, как с Машей получилось. Я подумал, ведь если я могу попасть в любой мир, как к ней, значит и людей спасать получится. Тогда я смогу исцелить кучу народа, и все будут довольны». Максим с надеждой посмотрел на кота. «Даже не знаю. Ситуация с Машей была уникальна и из-за возраста, и из-за характера повреждений. Да и не вылечилась она полностью, скажем объективно. Надо попытаться на досуге, только чтобы его кто-то усиленно держал. Ну, если это все, то я пойду», — развернулся кот. «У меня квестов новых куча», — спохватился Максим. «И к ним нет никаких подсказок». «Ну, тут уже я тебе не помощник. Ты их сам себе назначаешь, а в интерфейсе они просто обозначаются. Я тебе только два квеста поставил. Первый про Машу, ну и главный. Если ты помрешь, я тоже, так что это и в моих интересах». «А можешь помочь разобраться с ними? Хотя бы вот с этим», — Максим указал на лечение Романа. «И чем я тебе помогу? Книга по медицине у тебя есть. Вперед и с песней!» Кот покачал головой. «А ты не можешь хотя бы временно взять наномашину Романа под контроль и подлечить его побыстрее?» — с надеждой спросил мальчик. «Ты, наверное, шутишь? У него, должно быть, имплантат полностью перегорел. Или наномашины во время Эми, раз они не работают. Тут я уже ничем помочь не смогу». Царь огорченно отмахнулся хвостом. Максим расстроился, а потом вспомнил, что военные собирались каким-то образом перезагрузить чипы людей в Сахалинске. Кот внимательно на него смотрел. «Я чувствую твой поток мыслей. Идея, конечно, интересная, но ты на это точно не способен. И не потому, что я не хочу тебе помочь. Просто у тебя другая версия и интерфейса, и наномашин. Совсем другая. Так что успокойся и попробуй придумать что-то еще». «Но в городе же некоторое время интерфейсы работали. Я это точно помню». «Работали, но только интерфейсы тех, у кого работали наномашины и кто был в сети. Они сейчас с царями по миру ходят. Забудь!» — снова отрицательно покачал головой кот. Максим на секунду расстроился. Мысли его скакали из стороны в сторону, ища выход, пока взгляд внезапно не остановился на мини-карте. Две зеленые точки находились в гостиной, и под одной из них было написано «Маша Т». «Стой, я понял. Ты хочешь, чтобы мы взяли часть наномашин у девочки и пересадили их этому здоровому жлобу? Ты понимаешь, что пара микрограмм ничего не решит, а больше изымать опасно. У нее они не плодятся. Все, у кого они могли размножаться, уже мертвы». Тут в комнату неожиданно впорхнула бодрая и свежая Марина. «Доброе утро!» — бросила она от дверей. «А ты чего не спишь?» «Подожди секунду», — отмахнулся мальчик. «Просчитай все варианты. Может, они смогут расти так же, как мои. Ведь я-то в порядке». Максим упорствовал, понимая, что это хоть и маленький, но шанс. «И чего мне ждать?» Девушка хотела сесть рядом, но глянула на его озабоченное лицо и передумала. «Пойду приготовлю завтрак. Просыпайся». «Интересная тебе компания досталась», — кот проводил ее взглядом. «Я бы даже сказал, уникальная. Одна на миллион. Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Хотя, если вариантов не будет, я тебе об этом прямо скажу. С остальными квестами ты как-нибудь сам. Подсказал бы хоть. Обычно в играх, когда тебе задание дают, еще и объясняют, как его можно выполнить, куда идти, кого спросить, чего принести. А мы, дорогой мой, и не в игре, чтобы это все тебе рассказывалось и дополнялось. И вообще, тебе же так интереснее должно быть. Полная свобода действий. Как хочешь, так и крутись». Царь насмешливо помахал лапкой. «Хотя, ладно, давай постараюсь придумать, чем тебе помочь. Выбирай квест». Быстро пробежав по списку, Максим отмел очевидные варианты. Осталось два. Пробуждение Ермунганда и приручение второго Пета. «Расскажи о том, как второго Пета приручить, и кто это может быть?» — спросил Максим, указывая на задачи. «Кто может быть вторым Петом, я даже не знаю. Но раз квест появился только вчера, значит, тогда ты его и встретил. Думаю, когда ты его еще раз увидишь, то догадаешься. Правда, не уверен, что тот же фокус, что с Машей, сработает на человеке постарше. Ну а змеюка ешь побольше, так, чтоб вообще до отвала. И витамины свои можешь горстями глотать». При этих словах кот растворился в воздухе. «Значит, есть от пуза? Ну, в конце концов, почему бы и нет? Вкусно поесть он любил, особенно когда готовила Марина. Девушка ему нравилась, и не только поэтому, но особенно за это. Он оделся, с трудом натянув водолазку на левую руку. Сама рука двигалась, а вот пальцы реагировали с огромным трудом. Двигать ими было очень больно. Затем сходил в ванную и спустился вниз. Оля уже встала и вовсю помогала расставлять тарелки и приборы. Маша спала на сложенном диване. Марина наливала большой поварешкой суп, судя по запаху, грибной. Максим загрустил было, что у них кончилось мясо, но затем заметил плавающие маленькие кусочки. «Ого! А откуда у нас мясо? Его же вроде все на пироги пустили». «Не все, а только свежее. Это сушеное мясо. Оно до полугода хранится. Оля из дома родителей принесла». «Спасибо», — искренне сказал Максим. Но девочка почему-то опустила глаза. Последним, держась за бок, в гостиную аккуратно спустился Роман. Вид у него был неважный. Несмотря на обезболивающие препараты, ранение было видно невооруженным глазом. «Доброго утра всем!» Телохранитель медленно сел за стол, стараясь контролировать каждое движение. «Здорово пахнет. Давно я грибочков не ел. Где ты их набрала столько? Вроде сезон уже закончился». «За продукты надо Оле спасибо сказать. Это она из домашних запасов принесла сушеных грибов и мяса. Марина поставила перед телохранителем большую тарелку. Максим быстро доел первую и взялся за вторую. «Раз надо от пуза, значит, будет от пуза. Благо, суп был потрясающе вкусным». Он дважды просил добавки, и каждый раз улыбка Марины становилась все шире. Роман же ел так же медленно. Было видно, как пережевывает каждый кусок, хотя и он от добавки не отказался. Только Оля грызла одни сухарики. «Что-то случилось?» — осторожно спросил телохранитель. «Ты вообще ничего не ешь?» «Не хочется», — пробормотала девочка. Марина погладила ее по голове, обняла. «Не волнуйся, сестренка твоя уже рядом. Скоро маму вызволим, и вы будете вместе». Девушка прижала ее к себе покрепче. «Все будет в порядке». Внезапно Максима замутило, датчик отравления подскочил до максимума, и мальчика вырвало на пол. «Максим, что с тобой?» Марина подбежала к нему так быстро, как могла. Его выворачивало наизнанку, раз за разом. Потом в голове помутилось, и он упал без сознания.